Все выпавшие на ее долю новогодние каникулы Ольга практически провалялась перед телевизором. Один раз она, правда, взяла себя за шиворот и загнала в бассейн, но долго плавать не смогла. Измученный деликатесами и шампанским организм изо всех сил сопротивлялся и требовал уложить его обратно на диван. Тем не менее, Ольга мысленно показала организму кукиш и после бассейна еще прогулялась по магазинам. Магазины впечатлили новыми ценами, и Ольга порадовалась, что у нее, в отличие от дочки Вероники, есть все необходимое – и приличные сапоги, и сумки, и туфли, и еще много всякой всячины, которую она купила себе сама на честно заработанные деньги. Но не совсем честно, конечно, потому как часть налогов Ольга от государства утаивала, справедливо полагая, что государство на эти деньги обязательно построит какую-нибудь лестницу в небо или благоустройство на Марсе затеет, чтобы чиновникам было на что покупать яхты и самолеты, а то и вовсе потратит их на какие-нибудь серебряные ложки и икорницы, от которых лично Ольге будет ни тепло, ни холодно. Вернее, холодно. Лучше она сама себе пенсию на черный день организует, чем доверять это важное дело безалаберному государству. С 5 января Ольга приступила к работе, и ее жизнь вернулась в обычную колею, как будто и не было этого праздника с его несостоявшимся волшебством и несбыточными надеждами. Светка вернулась из Таиланда, красивая и загорелая, и первым делом заявилась к матери в гости. Ольга смотрела на дочь, пока та раздевалась в прихожей, и размышляла о том, как хорошо все-таки, что в свое время она выскочила замуж за Светкиного отца. И хоть этот брак никак нельзя было бы назвать счастливым, и продлился он всего 3 года, зато какая классная девка в результате получилась. Только счастливая ли? В отличие от матери, Светка соответствовала общепринятым канонам женской красоты. Во-первых, блондинка. Во-вторых, блондинка с ярко-зелеными рысьими глазами, обрамленными густыми черными ресницами. И фигура у Светки удалась, да вроде бы и мозгами бог не обидел. «Ма, это тебе!» Светка достала из пакета огромную деревянную черепаху и водрузила ее в центре прихожей. «Это к деньгам! С Новым годом!» «Спасибо, дорогая. Деньги — это как раз то, чего мне так не хватает». Ольга поцеловала дочку и присела рядом с черепахой, чтобы получше рассмотреть. Тут же к ней присоединился Шурале и потрогал черепаху лапой. «Похоже, это подарок для Шурика», — рассмеялась Светка. «Будет обо что когти подточить». «Я ему дам когти», — Ольга показала Шурале кулак. «Деньги к ободранной черепахе не притянутся, а без денег кое-кому придется сухой корм есть. Ферштейн?» — поинтересовалась она у кота. «Ме!» — проскрипел в ответ Шурале и с недовольным видом удалился в кухню. «А у меня шампанское есть, совершенно шикарное», — сообщила Ольга. «А мне нельзя». Светка залилась счастливым смехом. «Мам, я беременна». «Ой!» Ольга даже не поняла, как съехала вдоль стенки и оказалась на полу. «Мам, ты чего?» Светка переменилась в лице. «Тебе плохо?» «Не, мне хорошо». Ольга попыталась улыбнуться. «Давно так хорошо не было. Вот посижу немного и пройдет. Чего-то голова закружилась. Странно, правда? Беременная ты, а у меня голова кружится». «А у меня все в порядке. И не кружится, и не тошнит». Светка села на пол рядом с матерью. «Вот смотри. Кирилл мне кольцо подарил». Она сунула Ольге под нос кольцо с большим изумрудом. «Жениться будем». Ольга взяла дочку за руку и стала делать вид, что рассматривает кольцо. В глазах странным образом все расплывалось. Она не сразу поняла, что это от слез. Слезы лились из глаз Ольги градом. «Мамуль, ну ты чего плачешь-то? Ты не рада?» «Еще как рада. Это я от счастья. Не каждый день узнаешь, что скоро станешь бабушкой. Когда, кстати?» «Еще не скоро, в конце лета». «Ну, ты можешь, конечно, воздержаться, а я за такое дело выпью и непременно шампанского». Ольга кряхтя поднялась с пола и направилась на кухню открывать шампанское. Девушки за 50, особенно те, которые привыкли проводить всенародные праздники в одиночестве, самостоятельно открывают шампанское, легко, можно сказать, играючи. На известие о Светкиной беременности и скорой свадьбе сюрпризы наступившего года не закончились. В ближайшую после всенародных гуляний субботу, совпавшую с Ольгиным выходным днем, у нее в дверях нарисовалась Вероника, облаченная в черный спортивный костюм. Под мышкой она держала нечто похожее на кудлатую мочалку. При ближайшем рассмотрении нечто оказалось лохматой собачонкой с глазами-бусинками. «Ну, привет, соседка!» — игриво произнесла Вероника, когда Ольга распахнула перед ней дверь, терзаемая мыслями, кого же это опять принесли к ней черти. Похоже, Вероника категорически не желала пользоваться телефоном, дабы предупреждать о своем появлении. «Привет!» — вежливо поздоровалась Ольга, хотя ей хотелось слегка пристукнуть подругу. Очень хотелось. Суббота. Святой выходной день для Ольги. День, когда можно поспать всласть, так как впереди не один, а целых три выходных дня. Ведь если суббота выпадает на четное число, то вероятность того, что четным окажется и понедельник, весьма и весьма высока. Значит, можно выспаться и не спеша заняться хозяйственными вопросами. Прибраться в квартире, погладить, приготовить обед, съездить в гипермаркет за продуктами. А вот уже в воскресенье можно посетить фитнес и сходить куда-нибудь в кино или на концерт. Понедельник уже нельзя было считать полноценным выходным, так как в понедельник Ольга уже ехала на работу и занималась хозяйственными делами там. Все свои выходные дни в течение рабочей недели Ольга тоже работала, правда, не с самого утра и не до позднего вечера. Нужно было регулярно ездить в банк, посещать бухгалтера, заказывать и учитывать материалы, выплачивать зарплату сотрудникам, то есть выполнять незаметную постороннему глазу, но довольно муторную работу. А кроме того, еще существовали разные мастер-классы и семинары, ведь мастер потому мастер, что регулярно свое мастерство уж, если и не повышает, то хотя бы поддерживает на должном уровне. Мастерство — это имя и деньги. А уж парикмахерское мастерство не терпит отставания ни от моды, ни от технического прогресса. Это насчет биткоинов блондинка будет глаза таращить, а уж насчет новых технологий и окраски она сразу все уразумеет. Не приведи Господь, ее белоснежные волосы вдруг пожелтеют или чего доброго позеленеют, а то и вовсе станут похожи на паклю. Так что мастер просто обязан быть в курсе, и не просто, а тратить на изучение новых технологий собственные деньги, а главное — время. Поэтому, когда кто-то, не предупредив заранее, посягал на Ольгину субботу, она невероятно злилась. А тут еще прямо с самого утра не успела Ольга продрать глаза и выпить кофе. «Знакомься, это Чучука!» — сообщила Вероника и потрясла собачонкой. «Чучука?» — из вежливости переспросила Ольга. «Странное имя для собаки. Это ведь собака?» «Конечно, собака!» — Вероника выпятила нижнюю губу. «Причем породистая. Йоркширский терьер». «Йорк по имени Чучука?» — удивилась Ольга. «Во-первых, собака никак не была похожа на йоркширского терьера. Во-вторых, где это видано, чтобы йоркширского терьера звали Чучукой?» «Но на самом деле она по документам не Чучука, а Чирелла, или как-то там вроде этого. Тьфу, язык сломать можно. Ты же своего Шурале тоже иногда Шуриком называешь. Вот и мы Чучука». Вероника опять потрясла кудлатой собачкой. «У нее и документы есть». «А ты как думала, есть, конечно?» «Ты уверена, что это Йорк? Что-то не похоже?» «Еще как похоже. Нам только подстричься надо, мы не стриглись никогда. Но теперь-то подстрижемся и будем красивые, правда, девочка моя?» Вероника чмокнула собаку в нос. Тут из гостиной показался Шурале. «О, а вот и Шурик!» — обрадовалась Вероника и опустила собаку на пол. «Иди, Чученька, познакомься с Шуриком!» Собака радостно понеслась в сторону кота, однако Шурале вдруг изогнулся бубликом, шерсть его встала дыбом, отчего он увеличился в размерах раза в полтора. Он как-то боком пошел в сторону собаки и издал такой грозный рык, что Ольга аж подпрыгнула на месте. Таких звуков от Шурале она никак не ожидала и никогда ничего подобного не слышала. Собачонка испуганно взвизгнула, дала задний ход и с разбегу запрыгнула на руки к Веронике. Та, похоже, тоже перепугалась не меньше своей Чучуки. «Похоже, нам тут совсем не рады», — жалобно сказала Вероника. «А мы вас пришли звать кофе пить». Она прижала к себе Чучуку так, как будто Шурале сейчас сожрет их обеих. «Не, ну ты тоже молодец, сообразила собаку с котом знакомить». Ольга закрыла дверь за Шурале, который с достоинством не спеша удалился в гостиную. «Погоди, Ты что сказала, кофе пить? Конечно. Кофе пить по-соседски. Мы ж с тобой вроде как подруги, так теперь еще и соседки. И у меня, между прочим, тоже кофемашина есть, не хуже твоей. Так ты все-таки квартиру сняла? Ольга вдруг почувствовала, что у нее сама собой отвисает челюсть. «Мне нравится ход твоих мыслей», — Вероника ухмыльнулась. «А зачем, по-твоему, я у тебя телефон твоей соседки брала?» «Ты правда уехала от своих?» Ольга искренне обрадовалась за подругу, но не верила своим ушам. «Ура! Постой, а как же тебя соседка с собакой пустила?» «Еще как пустила. Я ей залог выплатила и арендную плату за полгода вперед. Твоя соседка уже в Таиланде. Все переживала, что ей теперь придется там дому перекупщиков снимать. Вот если бы раньше я собралась в начале сезона, у них у тайцев свои сезонные проблемы. Ну что, идешь кофе пить?» «Разумеется». Ольга взяла ключи от квартиры и выкатилась следом за Вероникой. Соседская квартира оказалась гораздо меньше Ольгиной, но была вполне себе уютной и очень симпатичной. «Хорошенькая какая квартирка», — отметила Ольга. «Мне тоже понравилось. Соседка твоя, говорит, специально под сдачу купила. Раньше, говорит, улетала в 3 секунды, а сейчас вот кризис». Вероника сварила кофе, и девушки уселись за небольшим стеклянным обеденным столом. Кроме кофе, Вероника предложила Ольге круассаны с шоколадной начинкой. Ольга не смогла удержаться от такого искушения и решила, что один, пожалуй, съест. Или даже два. «Угощайся, они тепленькие», — продолжала тем временем искушать Вероника, пододвигая тарелку с круассанами поближе к Ольге. «Ты искусительница. У меня талия поплыла уже», — пожаловалась Ольга, откусывая чудесную булочку. «Тю, если у тебя поплыла, так что мне говорить?» Вероника махнула рукой. «Тебе жрать меньше надо, это факт», — Ольга не стала щадить чувства у подруги. «А я вот думаю, курить начать, как ты. Ты ж вон и не толстеешь почти. А Илинка не курит, вот и сидит на одной капусте. Ты бы видела, чем она питается, как птичка. А что поделать, Илинке фигуру надо беречь». «Тебе тоже фигуру надо беречь, а мне здоровье. Я вот думаю, не бросить ли мне». Честно сказать, про здоровье Ольга пока особо не задумывалась, но вот потемневшее и огорченное лицо устойчивого и основательного Николая, а также его слова про то, что курящие женщины нестерпимо воняют, никак не выходили из ее головы. «Чего бросить?» — не поняла Вероника. «Курить! Вот чего!» «Можно?» — Ольга достала сигареты. Разумеется, это было совершенно нелогично, но что поделать, курить-то хотелось. «Конечно, можно! Мне теперь все можно, у меня и пепельница есть!» Вероника подпрыгнула с места, пошуровала в кухонных шкафчиках и поставила перед Ольгой пепельницу. «Мне один мужчина сказал, что от курильщиков невозможно воняет, и целоваться с ними неприятно», — сообщила Ольга, прикуривая. «Вот гад какой! Все-таки все мужики сволочи!» «Не все. Я надеюсь, что не все, а Надежда умирает последней. Лучше расскажи про свою чучуку. Откуда она у тебя?» Ольга погладила кудлатую псинку, которая во время беседы подружек угнездилась на соседнем стульчике и внимательно следила за круассанами. «Этот притащил. Развозчик пиццы. Мол, ребенку нужна собачка. У него какой-то дружбан купил для девицы, а девице не понравилось. А нам-то все нравится, что в руки плывет, особенно если на халяву. Только ребеночкам собачка нужна для игры. А ухаживать за собачкой кто будет? Ясен пень? Теща? А кто же еще-то? Теща на работу ни свет ни заря, так она, дура такая, сначала бежит с собачкой гулять, а потом на работу. Вечером тоже, пока теща с работы не притащится, никто с собачкой не погуляет, все заняты. Тесть телевизор смотрит, сам доставщик пиццы в танчики играет, а наша «я же мать» детьми занимается, мультики им включает и по телефону с подружками контачится». «Погоди, так с Йорками вроде не гуляют, они на пеленке одноразовые свои дела делают». «Еще как делают, но пеленки убирать надо. А кто этим заниматься будет, опять некому. Так и лежат, воняют. Да детки их по всей квартире растаскивают. А мне легче погулять с животиной, чем убирать потом всю эту красоту. Я пока с чучукой гуляю, на звезды смотрю, о жизни своей думаю». Вот и додумалась. Вероника тяжело вздохнула. «Пришлось девочку с собой брать. Никому она, кроме меня, не нужна. Угробят ее там». Собака, как бы в подтверждении слов Вероники, тихонько тявкнула. Ольге сделалось нестерпимо жаль Веронику и ее собаку. «Чего дальше думаешь делать?» — поинтересовалась она. «Жить буду, дышать буду, радоваться буду». Вероника широко улыбнулась, и сразу стало видно, что не зря она в свое время считалась девочкой мечтой. «Это правильно, но не будешь же ты всю жизнь квартиру снимать?» «А чего? На Западе многие так живут, снимают». «Мышь не на Западе, и тебе не 18 лет. Я ценный специалист. Начальство мое, особенно директор наш, Полянский, до жути боится, что я на пенсию уйду внуков нянчить. Говорят, таких специалистов нынче днем с огнем не сыщешь. Сейчас хорошие инженеры в цене, не то что раньше. Это только кандидаты наук никому не нужны». «Правильно, науки-то нет», — согласилась Ольга. «Погоди, у тебя же вроде мамина комната в коммуналке осталась. Может, денег добавить да однушку типа этой прикупить?» «Точно!» Глаза Вероники вспыхнули, и Ольга в очередной раз пришла в восторг от красоты подружки. «Все-таки девушкам за 50 очень идет быть счастливыми». «Ипотеку возьму». Ольга расхохоталась и постучала себя кулаком по лбу. «Кто тебе ипотеку-то даст? Ты, конечно, девушка еще хоть куда, но все-таки девушка за 50. Таким ипотека не положена. Банкиры боятся, что ты помрешь, а ипотеку погасить не успеешь. Правда, пенсию тебе тоже не дадут, потому как продолжительность жизни неуклонно растет, и женщины могут вполне себе вкалывать лет до 60. Вот такое противоречие». «Тогда потребительский кредит возьму». «Под 20%? «А что ты предлагаешь?» Вероника нахмурилась. «Может, у Илинки в долг попросить? Она ж у нас богатая и самая умная». «Да ну, неудобно. Но мысль интересная. Я подумаю, у кого попросить». «Только не у Еремеева твоего», — Ольга сделала испуганные глаза. «Ему ведь проценты натуры отдавать придется». «Тьфу, прости, Господи, помяни черта, он и явится. Я дура, по-твоему, окончательная?» «Все мы...» «Ты лучше скажи, чего по субботам делаешь? Я от свободного времени полностью отвыкла, так что поначалу тебе на хвост сяду. Будешь меня учить бездельничать». «По субботам я по хозяйству, а вот в воскресенье иду в фитнес, могу тебя с собой взять, в бассейне поплаваем». «А дорого?» «Бесплатно. У меня по клубной карте положены гостевые визиты. Типа приведи друга, чтобы он у нас потом карту купил. У меня эти гостевые обычно пропадают, а теперь мы вместе можем пойти». «А чего там еще есть, кроме бассейна?» «Тренажерный зал есть, сауна есть, хамам и бассейн-джакузи». «Класс! Никогда не была. Так там же, наверное, шапочка нужна и справка?» «Темнота. Ничего такого не нужно. Там столько химикатов, что ни один микроб не прорвется. Купальники и то растворяются. Правда, не сразу, а после нескольких посещений. Купальник-то у тебя есть?» «Имеется. Слушай, а может мне, пока ты по хозяйству, подстричь чучуку? Не знаешь, где это делают?» «Точно. У нас салон для животных на соседней улице. Я там шурале иногда мою. Сейчас тебе телефончик скину». Ольга достала мобильник и переслала Веронике контакт. В воскресенье, когда Ольга зашла за Вероникой для совместного похода на фитнес, оказалось, что чучука действительно йорк, причем весьма и весьма симпатичный. Собаке самой явно нравилась ее стрижка, она с гордым видом выхаживала туда-сюда по большой прихожей и периодически вставала на задние лапы, чтобы посмотреться в зеркало. Вероника экипировалась для фитнеса по полной программе, даже надела нечто напоминающее лыжный костюм. Разумеется, полусапожки тоже присутствовали. Как же без них-то? «Купальник не забыла?» — поинтересовалась Ольга, разглядывая огромную спортивную сумку подруги, стоящую посередине прихожей. «Взяла», — Вероника со значением слегка пнула сумку ногой. «У тебя там, случайно, не гири?» «Какие такие гири? Там два полотенца, мне никогда одного, чтобы полностью вытереться, не хватает. Фен, как без фена-то? С мокрой башкой я по улице шастать не собираюсь. Ну и еще по мелочи. Тапки спортивные, шлепанцы, шампуни там, мочалка, в баню же пойдем». «А тапки спортивные для чего? Ты в тренажерный зал еще решила сходить?» «Упаси Боже! Где я и где тренажерный зал? Тапки для сменки. Не в сапогах же я там выступать буду». «Вынимай!» — скомандовала Ольга. «Ты чего? Зачем вынимать?» Вероника округлила глаза. «На сапоги свои при входе ты наденешь бахилы. Это раз». «Знаю я эти ихние бахилы!» Вероника изобразила ручкой нечто замысловатое. «Порвутся, а потом будут черные следы кругом». «Это тебе в государственной поликлинике за 5 рублей бахилы дадут такие, что порвутся. А в нашем фитнесе бахилы прочные. У нас фитнес элитный. И полотенце вынимай, там дадут тебе». «Два? Хоть 5. И халат дадут махровый, чтоб ты в нем до бассейна дошла. Насчет мочалки только не знаю. Я у нас там с мочалками баб ни разу не видела. Предполагается, что все уже чистые приходят. Слава богу, удобства у всех теперь имеются. Горячая вода и все такое прочее. А я возьму на всякий случай. Знаешь, финская баня — дело такое. Ходишь, вроде бы чистая, а пропотеешь там, и выясняется, что без мочалки никуда». «Хорошо. Только я с тобой в сауну не пойду. Меня нельзя сильно нагревать». «Как это? Почему нельзя?» «По кочану. Я климакса жду, а он приходить отказывается. Врач сказала, сауну и солярий нельзя». «Надо же. У меня ведь тоже, сволочь, приходить отказывается. Сопротивляется, гад. Только я у врача не была, некогда было. Может, и мне в сауну не ходить на всякий случай?» «На всякий случай не ходи. Правда, я в солярий все равно схожу. Мне непонятно, чего там нагреваться может в вертикальном солярии с поддувом со всех сторон. Наоборот, как бы не замерзнуть». «Там и солярий есть». «Есть. И солярий, и массаж только за деньги». «Давай сходим, а?» Вероника жалостно заглянула Ольге в глаза. «Давай. Только ты выкини все лишнее из сумки. А вот кошелек не забудь». Вероника молниеносно схватила сумку и исчезла в комнате. После недолгого шебуршания за дверью, сопровождающегося серией матерных выражений, Вероника явилась совершенно другой, небольшой и довольно-таки симпатичной сумкой. «Где ты такую милую сумочку надыбала?» — поинтересовалась Ольга. «Прежние жильцы оставили, у нее молния сломанная была. А я не гордая. Отнесла вчера в ремонт, пока чучуку стригли. Мне там дядька новую молнию вставил, ничуть не хуже». «Ты у нас хозяйственная, как крошка-енот. Ухти-тухти!» — сказала Ольга с восхищением. «Тебя вот еще приодеть бы, я тебе честно скажу, сапоги эти твои недоделанные видеть не могу». «Чего это они недоделанные? Прекрасные сапоги, добротные!» Вероника притопнула ногой, демонстрируя добротность полусапожек. «Разве что добротные». В фитнес-клубе Веронике явно понравилось, особенно ей приглянулся бассейн-джакузи. Она валялась там тюленем, пока Ольга наматывала свои бассейны. Ольга обычно проплывала 20 бассейнов, 10 туда и 10 обратно. Конечно, она могла бы и больше, но занятие это ей казалось нестерпимо скучным. Поэтому, честно проплыв свои 0,5 километра, она с чувством выполненного долга присоединилась к подруге. Вероника, зажмурившись, подставляла под струи джакузи то один бок, то другой. «Вот кайф! Никакого целлюлита не будет», — сообщила она Ольге, приоткрыв один глаз. «Целлюлита скоро не будет по биологическим причинам. Вот только дожить бы. У Илинки одна знакомая так и померла от сердечного приступа, не дождавшись этого чертова климакса». «Ага. А мне одна баба у нас на работе, ну, она лет на 10 постарше, сама понимаешь, тоже ценный специалист, говорила, что все как в юности будет, только наоборот. Потихоньку, как начиналось это самое, так и сойдет на нет». «Дура какая! Куда же на нет, когда фигачит и фигачит? В юности никогда такого не было». «Ну, может, и не дура. Может, у нее так и было. Она же старше. А у нас питание уже другое или еще чего. Еще скажи, регулярная половая жизнь. Хотя у тебя, может быть, и регулярная». «Это с кем она у меня регулярная? С Гришкой, что ли?» «Нет?» — удивилась Ольга. «Нет. Ты ж Гришку своего всегда любила». «И сейчас люблю. Большой христианской любовью, но для секса этого мало». «Да ну! Вот тебе и да ну! Для секса человека еще уважать надо». Ольга задумалась. «Пожалуй, Вероника права. Как без уважения?» Она вспомнила Олега. Зря она думала, что если б Николай тогда не прогнал Олега под Новый год, то она бы сдалась. Может быть, в квартиру-то и пустила, Наверняка пустила бы. А вот секс — это уж вряд ли. Уж кого-кого, а Олега она не уважает теперь ни капельки. Однако раньше она как-то про уважение в вопросах секса никогда не задумывалась. А теперь ишь ты, поди ж ты, воображала какая. Может, это все-таки климакс подступает? Как говорят доктора, снижение полового влечения? Этого самого, как его, либидо. Я тут Гришку своего застукала, когда он с соседкой из третьего этажа кокетничал. Тем временем продолжала Вероника. Тащу, как обычно, сумки с продуктами после работы, а у нас лифт отключили. Ну, куда деваться? Карабкаюсь помаленьку, матерюсь, конечно, про себя тихонечко. Тут слышу знакомый голос и хихиканье. Оказалось, Гришка мой перед соседкой распинается. Она-то ничего, такая бабенка симпатичная, да и помоложе меня вроде. Думаю, дура ты, дура, ну чего тебе этот старый козел предложить может? И тут меня, знаешь, как по башке шарахнуло. Это кто же из нас еще большая дура? Она-то стоит хихикает, а я полные сумки тащу, чтобы козла этого повкуснее накормить. И так я разозлилась, что на всю лестницу рявкнула, мол, старый пень, кончай с малолетками кокетничать, бери продукты и дуй наверх. Соседка точно меня испугалась, сразу в квартиру свою шарахнулась. Ну и этот засюсюкал сразу же, мол, что ж я не позвонила, он бы меня встретил. Как будто было такое хоть когда. Ему сумки таскать всегда неотложные дела мешают. Это мне за мою зарплату вечно делать нечего, лишь бы по магазинам шастать, а у него за 12 тысяч в институте постоянно какие-то важные дела по вечерам происходят. И как назло именно в те дни, когда мне его помощь нужна. А ты говоришь «секс». Еще и секс ему после этого. Вероника сложила из пальцев дулю и ткнула ей в пространство, потом охнула и схватилась за правый бок. «Ты чего?» — испугалась Ольга, решив, что у подруги от переживаний заболело сердце, хотя сердце вроде бы должно находиться слева. «А, ерунда, сейчас пройдет». Вероника села поудобнее, и гримаса боли ушла с ее лица. Желчно иногда пошаливает. «Камни, что ли?» «Ага, бриллианты, не иначе». «А чего не удалишь?» «Это раньше всем подряд удаляли, как аппендицит, а сейчас врачи говорят, что лишнего в организме нет». «Ну, так, наверное, тогда жрать все подряд не надо. Ты ж и кофе, и печеньки». «А картошка жареная?» «Да чего ж вкусно! Я и вареную люблю пожарить, и сырую с лучком». Вероника мечтательно закатила глаза и сглотнула слюну. Ольга тут же представила сковородку с жареной картошкой и чуть не захлебнулась. «Да ну тебя, Вероничка! Ладно, желчный, а фигура?» «Ну для кого мне эту фигуру беречь? Для Гришки? Или для Еремеева?» «Тьфу, пропади он пропадом!» Вероника расхохоталась. «Это раньше без секса жить невозможно было, а сейчас я лучше картошки слопаю. Вот это удовольствие так удовольствие!» «Есть в возрасте любом хорошее», — пропела она с чувством. «Всегда». «Не согласна. Рано еще на себе крест ставить. Вдруг встретишь мужчину своей мечты». «На шестом десятке?» «Во-первых, шестой десяток у нас с тобой только начинается, а во-вторых, посмотри на молодых девок». Ольга кивнула в сторону бассейна, где как раз началась акваэробика. «Лица плоские, глаза тусклые, фигуры ровные, без жопы и талии». «Зато сиськи какие! В наше время таких не было». «Это да», — согласилась Ольга, — «что есть, то есть. У них, у девок этих, в отличие от нас, выбор больше. Им и малолетки сгодятся, и солидные дядьки нашей мечты, и старые пни, на вроде моего Гришки. Мужики они странные, их молодость притягивает сильнее красоты, думают так от смерти убежать». «Не все. Вот взять, к примеру, нашу Элину. На нее все западают. И молодые парни, и дядьки, и дедушки. Хотя на меня иногда тоже юноши еще реагируют. Но мне ж в первую очередь с человеком поговорить надо. А о чем мне с этим детем говорить?» «Вот. А сама говоришь, секс, секс. Тебе вот поговорить надо. А мне лучше картошечки жареной навернуть, да с грибочками солеными или с капусткой квашеной. Мне, оказывается, одной в тысячу раз лучше. Я, можно сказать, только сейчас жить начала». Ольга опять задумалась. Действительно, с возрастом приоритеты как-то меняются. Во-первых, уже совершенно не хочется тратить свое время на неприятных людей, тех, с которыми раньше Ольга общалась бы из-за какой-то дурацкой якобы вежливости. Во-вторых, совершенно не хотелось никого ни в чем убеждать, ведь Ольга поняла, что человека не переделать, не научить просто невозможно. Каждый учится на своих ошибках. И ты либо смиряешься с чьими-то недостатками и принимаешь их, либо просто перестаешь общаться. А в-третьих, на первое место уже выплывают твои собственные интересы, ведь ты никому ничем не обязана и можешь уже позволить себе делать то, что заблагорассудится, не оглядываясь на общественное мнение. В конце концов, и картошки жареные поесть, и покурить, или даже водки выпить. Правда, это вот уже может нанести вред организму, а организм свой надо любить и беречь. Это в-четвертых.